Глава 9, эпизод 2. «Видишь ли, Горан?» — начал объяснять Кайлен в ответ на недоуменный и растерянный взгляд, стараясь быть кратким, потому что лишнего времени у них не было. «Есть знания о колдовстве, которые всем доступны, а есть те, которые мало кому доступны, и среди них существуют особенно недоступные. Знания о том, что я не человек, относятся как раз к последним. По-хорошему говоря, я прямо сейчас должен Шандера в свидетели позвать и потребовать от тебя заключить со мной колдовской договор, после чего ты либо будешь молчать о том, что узнал, либо умрешь, причем довольно болезненно. Магия такая». «И кто ж её такую сочинил?» — поморщившись, спросил Горан. «Вилы?» — усмехнулся Кайлен. «Точнее, жители холмов. На их собственном языке — эши. Липовцы привыкли всех подряд вилами звать, но это не очень верно. Как все вышло, долгая история, у нас сейчас на такие времени нету, а если покороче рассказывать, то в давние времена люди настолько часто злоупотребляли сильной магией, что другие люди, священники и монахи церкви Создателя, объявили любое колдовство преступлением и начали на них охоту. Про это ты, может, и знаешь. Невеликая тайна, а события известные. Ну а каков бывает человеческий суд, особенно в запале гнева, знаешь тем более. Когда перебили, вместе с виновными еще и множество невиновных, жители холмов придумали пакт, тот самый колдовской договор, и заставили его подписать всех сильных колдунов и всех нелюдей, живущих среди людей. И человеческая война против колдунов через некоторое время затихла сама собой, потому что люди решили, что сильные и опасные колдуны закончились, а они просто спрятались. А с теми, кто все-таки был виновен, что стало? По-разному. Кто-то пакт отказался подписать, и его убили на месте. Суровые времена, суровые решения. Кто-то спрятался, и его потом нашли либо человеческие охотники на ведьм, либо надзиратели пакта. И все равно убили, разумеется. Одним словом, сейчас ни одного сильного колдуна, не подписавшего пакт, не существует. А за теми, кто подписал, внимательно следят. Может, оно и к лучшему. А может и нет. Но для таких философских разговоров сейчас точно не время. Я подпишу. Пакт. Серьезно пообещал Горан. «Уж как-нибудь не проболтаюсь, хоть и сболтнул про нож. Вы же про это печетесь? «Не только. Даже когда я тебе все подробности про себя расскажу и то, что тебе обязательно нужно понимать, у тебя знаний станет намного больше, чем у обычного колдуна. Серьезных и опасных. Больше знаний — больше ответственности. Ну да, это тебе объяснять не нужно. Мы еще на ноже все выяснили». «Да уж справлюсь. Взрослый же человек. Чего вы так переживаете?» «Свойство характера у меня такое — переживать», — проворчал Кайлен. «Ты не знаешь пока толком, с чем тебе дело иметь придется, а я знаю очень хорошо». «И поэтому Василию Санду чуть руки не оторвали», — усмехнувшись, вывел Горан. «Чтоб не совали их в самое запретное знание. Я понимаю, правда». «Вот же нашел Инат на Инату двух липовцев», — проворчал Кайлен. Кузнец тихо засмеялся. Совершенно непереводимое ни на один другой язык липовское словечко «инат» означало невообразимую твердолобость, заставляющую идти на принцип, и упираться на этом пути до последнего хуже барана. Так что выяснять, есть ли у Кайлена повод для беспокойства, или Горан замечательно справится, они тут могли продолжать не то что до ночи, а до самой 12-й ночи, пока святки не кончатся. «Вы первые уступите», — улыбаясь, сказал Горан. «Вы намного меньше, чем я, липовец». «Как ты догадался-то?» — наконец решил спросить Кайлен, когда самое важное уже было проговорено. «Я, уж извините, в окно случайно выглянул и увидал, как вы амулет закапываете. А потом остальное сложил один к одному. Как вы от небесного железа подальше держались. Как в кузницу зашли только с моего разрешения, да насколько хорошо вилу понимаете, будто она вам родня». «Не родня», — возразил Кайлен. «Совсем другое существо. Родня мне, кроме жителей холмов, только люди. Я все же на 3/4 человек, а моя матушка наполовину». «Мария тоже не знает», — сообразил Горан. «Потому что про нее вы еще пуще, чем про меня, переживаете». «Даже и Анал не знает, хоть и помогает мне постоянно в делах», — подтвердил Кайлен. «Люди сами должны к этому приходить, когда захотели о колдовстве больше узнать. А не из-за того, что со мной связались, а я такой уродился, что просто знать обо мне больше, уже под пакт попасть». «Сдается мне, вы здесь вовсе не с той стороны думаете». «А с какой, по-твоему, надо?» «С такой, что Мария вас любит. И брат ее тоже. А в том, чтобы не знать про того, кто тебе дорог, настолько важного, ничего хорошего нет. И всегда дурно заканчивается». «Ты ей расскажешь», — заключил Кайлен. еще до свадьбы. Но не раньше вас. Не решитесь рассказать, силком перед свадьбой к Марии притащу сознаваться. Но лучше бы вы сами, конечно». Кайлин немного помолчал, уставившись на снег. Ковырнул его носком сапога, размышляя, а потом решил. «Из леса вернемся, расскажу. Потому что ты прав. И вчера был прав, когда меня к Марии спроваживал. Это дурная гордость, даже самонадеянность, считать, что я-то с любыми трудностями и сложностями справлюсь, а вокруг все такие хрупкие, и беречь их надо. И разобраться совсем нужно самостоятельно, молча стиснув зубы и никому ничего не рассказывая». «Дело говорите», — одобрил кузнец. «Спасибо». Кайлин задумчиво посмотрел вдаль, где маячили на краю деревни макушки деревьев у входа в лес. «Ты, Горан, очень хорошо запомнишь, что я про это понял. Все, что тебе сейчас сказал про самонадеянность. И что бы там в лесу ни происходило, сразу вспоминай, что я понял». «Вы чего задумали?» — тут же испугался Горан. «Виллу я успокоить задумал, и ты это прекрасно знаешь», — буркнул Кайлин. «Но я же не зря сказал, что крылья ей буду сам возвращать. Потому что есть вещи, которые из всех вас действительно могу только я. И вы там ничего сделать не сможете, даже так, как на Плугашорле. Поэтому держи, пожалуйста, в уме, что я не собираюсь сам один лезть туда, где могу о помощи попросить. Если не попросил, значит, помочь сейчас нечем, и всем нужно в сторонке постоять. И тебе, и Марии, и остальным. И следи, чтобы все стояли как положено. Иначе это будет уже ваша самонадеянность, которая дурно закончится. Может, даже хуже, чем у Санду».